Виктор сидел за столом, нахмурив брови и уперев подбородок в ладонь. На Кристину не смотрел, но лицо его выражало тихую смиренную усталость. Лишь изредка подрагивали желваки на скулах, что означало одно — это смирение не безгранично. А голос Кристины будто всходил вверх по спирали. Чем выше, тем истеричнее. «Я больше не могу, не могу! Ты понимаешь это или нет? Не могу! Давай поедем в роддом, пусть мне делают кесарево! Мне неудобно так, мне плохо, я спать не могу, я сидеть не могу, я стоять не могу. Да если б я знала, что все это так будет... Ну что ты все время молчишь, Вить? Ты не слышишь, что я тебе говорю? Мне надоело. Я больше не хочу. Пусть его из меня срочно достанут». «Я слышу, солнышко, слышу. Успокойся, маленькая моя, надо еще немного потерпеть. Надо». Это ведь у всех так, понимаешь? Всем бывает неудобно и плохо. Все терпят, и ты потерпи. Да откуда ты знаешь? Ты сам рожал, что ли? Я знаю, солнышко. Не забывай, что у меня трое детей от первого брака. И что? Надо обязательно мне об этом напомнить вот прямо сейчас, когда мне и без того плохо. Отвези меня в роддом. Пусть все уже кончится, он ведь большой уже. Я не могу больше, не могу. «Нельзя, солнышко. Все само собой должно получиться, как у всех. Врач говорит, беременность протекает нормально. Сама родишь. Потерпи. Уже недолго осталось. Пусть наш сынок родится здоровеньким». «Ага, сама. Ты только о ребенке беспокоишься, а на меня тебе наплевать, да? Не жалко, что я мучаюсь? И вообще, я боюсь. А вдруг схватки начнутся, и тебя дома не будет?» «Так Света, домработница, всегда с тобой. Она и скорую вызовет, и мне позвонит. Но если тебе страшно, давай я с врачом поговорю. Тебя в отдельную палату положат на сохранение». «Нет, я так не хочу. А вдруг еще не скоро? И что я в этой отдельной палате делать буду? С ума сходить?» «Ну, ты и дома так же с ума сходишь, хоть психиатра тебе вызывай». «Что? Что ты сказал?» «Извини. Я пошутил. Успокойся, пожалуйста, не надо нервничать. Лучше съешь что-нибудь. Яблочко хочешь? Давай я тебе его от шкурки почищу. Или Света морковки натрет». «Да иди ты со своим яблочком знаешь куда. А с морковкой еще подальше. И вообще, я просила тебя няньку начать искать для ребенка или, как ее там, гувернантку. Уже нашел кого-нибудь?» «Но ведь рано еще. Что ты? Тебе еще родить надо, потом кормить». «А вот это уж нет, и не мечтай даже. Я грудью кормить не буду, она мне еще пригодится, между прочим. Я знаю, какая потом будет грудь, если кормить». «А как же тогда?» — сердито спросил Виктор. «Что ты такое говоришь, как это не буду?» «Как-как? Не знаю я как. Придумай что-нибудь, эту, найди эту, как ее, кормилицу». «О, Господи! Кристина, я скоро с ума с тобой сойду. Мое терпение тоже не беспредельно, между прочим. Хватит мне детский сад устраивать. Не хочу, да не буду. Это ведь и мой сын, между прочим. И я хочу, чтобы он родился здоровым, чтобы у него нормальная материнская титька была, чтобы все у него было самое лучшее. Понимаешь ты это или нет? И хватит уже издеваться надо мной и над моим сыном в конце-то концов. Хватит!» Наверное, Кристина услышала в его голосе что-то опасное для себя. Замолчала. Сидела в кресле, накуксившись, и даже всхлипнула тихо, но так, чтобы Виктор услышал. Но он уже и сам испугался внезапного гнева и проговорил виновато: «Ладно, прости меня, малыш, я же все понимаю, что ты молодая ты еще, не доросла до настоящего материнства. Может, потом в тебе все проснется, когда родишь. Когда ребенка возьмешь на руки, ведь проснется же, правда?» «Да откуда я знаю? Я сейчас вообще ни о чем думать не могу, мне плохо, мне неудобно, меня раздражает все. А ты посмотри на сестру, на Наташу, она ведь тоже ребенка ждет, и ей тоже неудобно и трудно, но посмотри, какая она счастливая, как она светится вся от счастья, будто не ходит по земле, а летает. Ну, во-первых, у нее срок еще небольшой. Во-вторых, она же дурочка, потому и летает, и счастлива, потому что блаженная. А я не такая. Я нормальная, и отстань от меня, пожалуйста. Я лучше спать пойду. Так устала с тобой разговаривать. Я тебе одно говорю, а ты все свое толдычишь. Ребенок, ребенок, все для ребенка. А я что? И не человек теперь, да? Я только контейнер для твоего ребенка, и не говори мне больше ничего. Отстань!» Схватки у Кристины начались ночью. Виктор отвез ее в роддом, но домой не уехал. Сидел в приемном покое на стульчике, ждал, волновался. И ругал себя последними словами. Надо было помягче быть. Она ж сама еще ребенок. Ей страшно, это понятно. Еще и на мысли крамольной себя поймал. Никогда он так не волновался за Маргариту. Ни разу. Хотя отвозил бывшую жену в роддом 3 раза. Выходит, и впрямь не очень ее любил. А Кристина для него — это уже другое. Хоть она и веревки из него вьет, и, может, не любит, а он просто с ума от любви сходит, как мальчишка. И от того, что сын у него скоро родится, сердце так и трепещет. Хотя, если опять же вспомнить, такого трепета точно не было, когда первый сын родился. Даже стыдно это осознавать, но что делать, если все именно так? Наверное, со стороны он очень смешно выглядит, как приговоренный к этому трепету. Или, как недавно его мать сказала, «Ну и вляпался же ты, сынок!» По самые уши вляпался. Сам себя наказал, и не раз еще пожалеешь об этом. Да, все так. Может, и пожалеет. Но сейчас... Сейчас-то все что угодно может отдать, чтобы с его девочкой ничего страшного не случилось. Она так боялась, бедняжка, а вдруг что-то, не дай бог. И в сотый раз подходил к столику дежурной и спрашивал, есть ли новости, пока она не погнала его сердито. «Шли бы вы уже домой, мужчина, смотреть на вас больно! Вы чего так волнуетесь? Просто лица на вас нет. Она вам кто? Дочка, что ли? Так лучше бы за ней смотрели тогда, чтобы в подоле не принесла. Да вы... «Да как вы смеете? Да я сейчас все ваше заведение разнесу к чертовой матери!» «Ага, давайте, вместе с дочкой разнесите, и с приплодом заодно, чего так рассердились-то, а? Или я обидела вас чем?» «Да, обидели». «А, я поняла, кажется, это не дочка рожает, да, жена, что ли?» «Ладно, остыньте, сейчас сама в родовую поднимусь, узнаю». Вернулась дежурная быстро, сообщила ему деловито, как раз только-только и разрешилась. «Сын у вас! Поздравляю, крепенький такой, здоровенький! Вес 3500, рост 55. Можете идти праздновать. Вон, утро уже. Идите, идите, примелькались уже тут. Вас много таких, а я одна в ночную смену». Виктор кивнул, зачем-то схватил у женщины руку, встряхнул сильно. Похлопал себя по карманам, нашел пару тысячных бумажек, протянул ей. Та оглянулась воровато и взяла, и они тут же исчезли, будто и не было. Потом шел к машине, как пьяный. Сел за руль и понял, не может ехать. Сил нет. Надо посидеть немного. Пусть радостное потрясение уляжется, сердце успокоится, душа встанет на место. Все хорошо. Все хорошо, сын у него родился. От любимой. Вот счастье. Счастья было так много, что понял, надо его разделить с кем-то. Матери звонить бесполезно, не поймет, еще скажет что-нибудь обидное, мол, мне внуков от твоего первого брака вполне хватает. А вот родителям Кристины надо обязательно позвонить, они точно его радость разделят. И лучше матери позвонить. Отец как-то не очень к нему расположен. Странный такой мужик. Нашел в телефоне нужный номер, кликнул. Тут же услышал тревожный голос Любови Сергеевны. «Что случилось, Виктор? Что-то с Кристиной? Да говори уже, не молчи!» «А я не молчу. Любовь Сергеевна, я вас поздравляю. Я вас очень даже сильно поздравляю, потому что у вас внук родился. Крепкий, здоровый, вес 3500, так что скоро праздновать это событие будем. Вот заберу Кристиночку из роддома и пожалуйте все к нам домой. Тем более вы у нас так ни разу и не были. Теперь уж не отвертитесь, закатим пир горой». «Ой, «Витя, спасибо тебе за такие новости, спасибо! Пойду своих обрадую, пока на работу не ушли, спасибо! А прийти-то к ней можно или не пустят?» «Не, не пустят, там карантин. Только если в окно ее можно будет увидеть, и внука в окно покажет. Я отдельную палату оплатил, чтобы Кристина вместе с сыном сразу была. Палата хорошая, комфортная, и нянечка отдельная при ней все время будет. Вы на этот счет не беспокойтесь, я все оплатил». «Хорошо, хорошо, Вить, спасибо. Я сегодня же приду. А у какого окошка Кристиночку кликать?» «Второй этаж, третье окно слева, но лучше завтра приходите, сегодня она вряд ли встать сможет». «Да, я поняла, мы сегодня и завтра придем, и я, и Гриша, и Наташа с Сашей». Любовь Сергеевна уже видела, что родные окружили ее, ждут конца разговора, и, отключившись, проговорила торжественно: «Да, да, Кристиночка родила только что. Хороший мальчик, вес 3500. Наверное, ее в палату уже перевели. Я сегодня схожу и узнаю. Кликну ее в окошко, может, подойдет». «Ой, и я бы пошла, но сегодня никак», — огорченно проговорила Наташа. «Сегодня я весь день работаю с утра до вечера, сменщицу подменяю. Завтра только смогу». «Да как это? Сменщицу подменяешь? Не стыдно ей? Сменщица-то? Тяжело ведь тебе при детях весь день». «Мне не тяжело, мам. Мне в радость, ты же знаешь». «Да уж знаю. Что с тобой сделаешь?» — вздохнула Любовь Сергеевна. «Ты в этом смысле шибко уж добросовестная. Таких сейчас и днем с огнем не сыскать. Ладно. Завтра вместе с Сашей пойдете. Тем более завтра уже суббота, выходной, стало быть». Утром в субботу Наташа с Сашей стояли под окном роддома. Саша нашел маленький камушек, бросил в стекло. Кристина тут же появилась в окне, улыбнулась, помахала им рукой, открыла створку, выглянула наружу. «Как ты, Кристиночка?» — живо спросила Наташа. «Все хорошо? Вижу, улыбаешься». «Да все нормально. Хотите, ребенка покажу? Он такой смешной, спит все время. Может, увидите, на кого похож. Витя говорит на него, а мне кажется, что нет. Совсем нет». Сказала и скрылась тут же. А Саша застыл в напряжении и понял, что хотела сказать Кристина. Именно ему сказать, мол, не думай, что я забыла, не думай. Но тут же тряхнул головой, будто дурной сон отогнал. Кристина тем временем поднесла к окну ребенка. И Наташа всплеснула руками, ахнула восторженно и проговорила тут же испуганно: «Держи его крепче, Кристин, и головку на локоть положи повыше. Вот так, ему же неудобно». Кристина только рассмеялась звонко: «Ну ты даешь, Наташка, так меня жизни учишь, будто сама пятерых родила. Нормально я его держу, не волнуйся. Лучше скажи, на кого похож». «Да разве отсюда увидишь, ты что? К тому же он такой маленький еще. Ничего пока не понятно. Да и вообще, какая разница, на кого он будет похож? Разве это так важно? Да хоть на кого?» Кристина снова рассмеялась, унесла от окна ребенка. Потом вернулась, проговорила быстро: «Ну все, идите, не стойте тут. Меня на процедуру зовут, идите!» Они послушно пошли по аллейке к выходу. Наташа спросила вдруг тихо: «Что с тобой, Саш? Почему так напряжен был? Это же наш племянник, братик нашего малыша, и такой хорошенький, прелесть просто. Ты чего так испугался, Саш?» «Да нет, что ты, тебе показалось». «Да? Ну ладно, а пойдем в детский магазин. Купим что-нибудь для малыша. Я как раз вчера зарплату получила. Хотя с обновками на Кристину не угодишь, но мы все равно что-нибудь купим. Приятно же и хочется. Пойдем?» Через неделю Кристину встречали из роддома. Витя все организовал очень красиво. Получился маленький праздник с цветами, с надутыми шарами, с музыкой, с шампанским. По лицу Кристины было видно, что все это ей очень нравится. Она даже пританцовывала под музыку слегка. Витя принял из ее рук ребенка, расплылся в счастливой улыбке, проговорил громко: «Мой сын, мой! Никита Викторович Коростелев! Прошу любить и жаловать, дорогие родственники! А теперь все садимся по машинам и к нам домой. Будем события отмечать! Места в машинах на всех должно хватить, надеюсь!» «Может, мы не поедем, Наташ?» — тихо спросил Саша. «И без нас народу уже много». «Да почему? Давай поедем. Мне так хочется племянника на руках подержать. Вон как раз и места свободные есть. Садись. Поедем». Ему ничего не оставалось, как согласиться. Было видно, что Григорий Иванович тоже не горит желанием ехать, но и ему никуда не деться, тоже сел в машину. И молчал потом всю дорогу, насупившись, пока Любовь Сергеевна не ткнула его локтем в бок. «Давай не куксись, отец, чего ты? Нехорошо. Виктор со всем почтением к нам, а ты?» Но и она несколько потерялась, когда вошли в дом. Робко оглядывала огромную гостиную с красивыми белыми диванами, с камином. Домработница к их приезду расстаралась. В столовой их ждал щедро накрытый стол. Кристина принялась пояснять горделиво. «А на втором этаже у нас еще три спальни, детская и бильярдная комната, и моя гардеробная, и Витин кабинет, а в цоколе сауна и бассейн, и тренажерный зал для меня и Вити. А во дворе вы видели, да? Витя уже детскую площадку оборудовал. Хотя, когда она еще пригодится?» «Да уж, дорого-богато», — чуть насмешливо проговорил Григорий Иванович, осторожно ступая по гладким плиткам пола. «Только интересно, зачем вам три спальни? По очереди в них спите, что ли?» «Да, вот так я живу», — гордо ответила Кристина, усмехнувшись. «Мне и три спальни не лишние, и гардеробная тоже не лишняя, и вы даже представить себе не можете, сколько у меня новых шмоток. Правда, я носить ничего не могла, но это уже мелочи. Сейчас все буду носить». Григорий Иванович не ответил, только отвел глаза в сторону и вздохнул. Кристина же расценила этот его вздох по-своему. «А вы что думали, я по-другому живу? Да, представьте себе, некоторые вот так живут. Лучше бы порадовались за меня, чем глупые вопросы задавать». «Да мы радуемся, Кристиночка, радуемся», — быстро проговорила Любовь Сергеевна, с упреком глянув на Григория Ивановича. «Пусть у тебя все будет хорошо. Что ты?» Наташа их разговоров не слышала. Приняв из рук Вити племянника, расхаживала по гостиной с улыбкой, бормотала что-то. Домработница Света предложила ей тихо: «Давайте, я ребенка в детскую унесу, он же все равно спит». «Нет, нет, а вдруг он проснется и заплачет, а мы не услышим?» — испуганно возразила Наташа. — «Нет, пусть лучше с нами будет». — «Ну тогда в гостиной в коляске пусть спит», — покладисто предложила Света. — «Мы из столовой услышим, если проснется. Давайте его мне». — «Нет, нет, я сама его уложу». И пока сидели за столом, Наташа чутко прислушивалась и оглядывалась на коляску, и будто не обращала внимания, о чем говорят за столом, только автоматически поднимала бокал, когда звучал очередной тост. Поднимала, улыбалась и ставила его обратно, и снова прислушивалась. Когда все поздравления уже прозвучали, Кристина деловито спросила Виктора: «Ты уже нашел для ребенка няньку? Когда она придет? Сегодня? Завтра?» «Нет, еще не нашел», — благодушно ответил Виктор. «Да успеется еще с нянькой. Что ты?» «То есть как это успеется? Я не поняла. Ты же мне обещал, что будет нянька!» На высокой ноте проговорила Кристина. «Обещал, значит, будет. Он же еще такой маленький. Ему мамка нужна, а не нянька». «Но ты обещал?» — уже истерично сказала Кристина. «Я что, должна теперь только при нем быть? Мне же себя еще в порядок привести надо. Спортом заняться, в конце концов, я не собираюсь превращаться в рыхлую клушу с отвисшим животом. И мне надоело все время дома сидеть. Я уже выйти хочу куда-нибудь. Новое платье надеть, в конце концов, ты сам обещал. А теперь на меня же и злишься». «Кристина, давай потом, не сейчас». Мгновенно позеленев, тихо проговорил Виктор. «Давай не при гостях». «Нет, сейчас. Какая мне разница, гости, не гости, да и какие они гости?» «А я сказал, перестань», — хлопнул по столу ладонью Виктор. От шума проснулся малыш, и Наташа тут же подскочила с места, неуклюже потопала к нему, взяла на руки, покачала, пока он не успокоился, и положила в коляску. Вернувшись к столу, глянула на Виктора, проговорила виновато: «Да вы не сердитесь, пожалуйста. Это у нее послеродовая депрессия. Это пройдет. Все будет хорошо, вот увидите. У всех так бывает, говорят. Сначала нервничают, а потом все проходит». Виктор кивнул ей благодарно, но промолчал. И за столом воцарилась неловкая тишина. Все сидели, опустив головы, только Кристина смотрела прямо перед собой, сузив глаза. Потом подскочила, умчалась наверх, и было слышно, как она сердито стучит каблуками домашних туфель по лестнице. Когда шаги стихли, Любовь Сергеевна проговорила тихо: «Да, Наташа правильно говорит, Вить. Это пройдет у нее со временем. Она ж теперь мать. И ты учти, что она еще не до конца повзрослела, еще сама ребенок почти. Ничего, все будет хорошо, Вить, не расстраивайся». «Ладно, разберемся», — резко ответил Виктор, хватая в ладонь бутылку с виски. Не наливая всем в рюмки, проговорил довольно спокойно: «Давайте лучше за моего сына еще раз выпьем, чтобы здоровым и крепким рос и умным, и слава богу, что у него отец есть. Я его в обиду не дам». «Да, давайте за нашего Никитку», — поддержала его Любовь Сергеевна. «Хорошее имя, ласковое, и Никита Викторович звучит. Пусть растет нам на радость, скоро и братец у него народится, дай бог. И спасибо тебе за хлеб, соль, Витя, да только нам домой ехать пора».